Все это молодые люди, лет 20. Кому немного больше, кому немного меньше. Очень смелые и сильные. Старшие и четвертые из братьев выделяются еще своим редким умом. Люди называют братьев пятью фениксами из дома Вэнь. Самому господину Вэнь нет еще 50 лет, но он часто болеет, одряхлел и выглядит уже почтенным старцем. Сказались невзгоды походной жизни, а сражаться ему приходилось много, особенно против японских пиратов. Недавно старому господину Вэню пришлось усмирять морских пиратов у побережья Хуайнани, и справился он с ними лишь благодаря своим сыновьям. Господин Вэнь давно уже помышляет о том, чтобы уйти на покой, но считает, что не имеет права этого сделать, пока государь находится в изгнании. По-видимому, — закончил старик, — господин Вэнь отстранится от дел только тогда, когда государь вернется к власти. «А сколько лет теперь его дочерям?» — спросила Лижун. «Лет 15-16», — ответил Сюаньсинь. «Старшую зовут Шусян, младшую — Мосян. Одна просватана за Линьле, сына Шилана господина Линя, другая — за Ян Яня, старшего сына Юйши господина Яна, но пока еще ни замуж не вышли и живут дома». «А сыновья господина Вэня женаты?» — спросил Чэнь-Джи. «Нет, просватаны, но ни одной свадьбы еще не было». «Невеста старшего сына Джань-Лань-Ин, дочь военного губернатора Шэньнани, почтенного господина Джана. Невесту второго сына зовут Шао-Хун-Инь, это дочь почтенного господина Шао, начальника округа Чао-Джоу». Невеста третьего сына Дай Цюн Ин, дочь начальника палаты работ почтенного господина Дай. Невеста четвертого сына Ю Сю Ин, дочь почтенного господина Юя Цань Юня уезда Сюйчжоу. Невеста пятого сына — это дочь военачальника округа Лю Джоу почтенного господина Цянь, зовут ее Цянь Юй Ин. Сама супруга господина Вэня, урожденная Джан, является родной сестрой почтенного господина Джан Гэна, военного губернатора области Хэдун. Это очень добрая женщина, и к обеим дочерям господина Вэня она относится как к своим родным детям. Она очень любит помогать другим, и буквально нет бедного, которому бы она отказала. Нужно ли кому лекарство, нужен ли гроб, чтобы похоронить покойника, нужно ли где-нибудь починить мост или дорогу, она всегда готова сделать благое дело, откликнуться и помочь людям. В районе Хуэйнань ее каждый знает и величают ее там благодетельницей. «А почему сыновья господина Вэня до сих пор еще не женились?» — поинтересовался Сюй Чэнь-Джи. «Почтенный господин Вэнь давно уж хотел отпраздновать свадьбы», — сказал старик. «Но после указа государыни о допущении девиц на испытание по учености, все невесты и сыновей господина Вэня захотели держать испытания, и вот потому свадьбы были отложены. По этой же причине обе дочери господина Вэня тоже еще не вышли замуж». «Оказывается...» «У нас в стране допустили девиц к ученым испытаниям», — удивился Сюй Чэнь-Джи. «Злодейка эта нисколько не заботится о том, чтобы вернуть государя к правлению, а занимается всякими там выдумками. Видимо, весело ей живется». «А скажите», — обратился старый слуга к Сюй Чэнь-Джи, «ваша молодая госпожа и барышня не учились ли грамоте? Если они начитаны и разбираются в литературе, то, пожалуй, барышни и Вэнь будут уговаривать их поехать вместе на экзамены». «Мне и жизнь, и в жизнь под одним небом с этой злодейкой, захватчицей трона!» Рассердился Сюй Чэнь-Джи. «И чтобы я позволил еще Сыту Ур и родной сестре тянуться перед ней на дворцовых экзаменах, нет уж!» «Так-то оно так», — согласился старик. «Но как же вы откажете госпоже Вэнь, если она попросит, чтобы они непременно поехали с ее барышнями?» «Вот что ты скажи лучше.